Рассказ о Маруфе-башмачнике. Рассказывают также, о счастливый царь, что был в городе Мисре охраняемом один башмачник, который ставил заплатки на старые сапоги. Его имя было Маруф, и у него была жена по имени Фатима, по прозванию «Ведьма». И прозвали ее так, потому что она была нечестивая злодейка, бесстыдница и смутьянка. И она властвовала над своим мужем, и каждый день ругала его и проклинала тысячу раз. А он страшился ее злобы и боялся ее вреда, так как он был человек умный и стыдился за свою честь. Но он был беден, и когда зарабатывал много, тратил все на нее. А когда он зарабатывал мало, жена вымещала это на его теле в ту же ночь и лишала его здоровья, и делала его ночь такой же черной, как страница ее грехов. И была она подобна той, о ком поэт сказал: «Спаси меня, о Боже правый, от бабы злобной и лукавой! Ой, если бы я к ней вошел и напоил ее отравой!» В числе того, что случилось у этого человека с его женой, было вот что. Однажды она сказала ему: «О, Маруф, я хочу, чтобы ты сегодня вечером принес мне кунафу с пчелиным медом». И Маруф молвил: «Аллах Великий поможет мне заработать ее цену, и я принесу тебе сегодня вечером. Клянусь Аллахом, нет у меня сегодня денег, но Господь наш облегчит это дело». И Фатима воскликнула: «Я не знаю таких слов, облегчит или не облегчит, но не приходи ко мне без кунафы. Я сделаю твою ночь такой же, каким было твое счастье, когда ты на мне женился и попался мне в руки». «Аллах великодушен», — сказал Маруф. А потом этот человек вышел, и забота капала с его тела. Он совершил утреннюю молитву и открыл лавку и сказал: «Прошу тебя, о владыка, послать мне сегодня цену этой кунафы и избавить меня от злобы этой нечестивой на сегодняшнюю ночь». И он просидел в лавке до полудня, но работа не пришла к нему, и усилился в нем страх перед женой. И Маруф поднялся и запер лавку, не зная, как быть с кунафой, так как ему нечем было платить за хлеб. И он прошел мимо лавки торговца кунафы и остановился, смущенный, и глаза его наполнились слезами. И кунавщик заметил его и сказал: «О, мастер Маруф, чего ты плачешь? Расскажи мне, что тебя поразило?» Маруф рассказал ему свою историю и сказал: «Моя жена жестокосердная, и она потребовала от меня кунафы. И я просидел в лавке, пока не прошло полдня, и не пришел ко мне никто, чтобы дать цену хлеба, и я боюсь моей жены». И кунавщик засмеялся и сказал: «С тобой не будет беды. Сколько ты хочешь ритлей кунафы?» «5 ритлей», — сказал Маруф. И кунавщик отвесил ему 5 ритлей и сказал: «Топленое масло у меня есть, но у меня нет пчелиного меда, а есть только тростниковый мед. Он лучше, чем пчелиный мед. И что за беда, если кунафа будет с тростниковым медом?» И Мурафу стало стыдно, так как кунавщик должен был ждать платы. И он сказал ему: «Давай кунафы с тростниковым медом». И кунавщик изжарил ему кунафу на масле и вымочил ее в тростниковом меду, и она стала подарком для царей. А потом кунавщик сказал: «Не нужно ли тебе хлеба и сыру?» «Да», — сказал. сказал Маруф.